Глава вторая. Кровавые шахматы. «Снова идут. Кучно, массово. Ничему не учатся», — заметил Сэм. «А, нет, учатся». Среди обычного мяса в этот раз виднелось 4 бронированных вездехода с пулеметами на крыше. «Сейчас будут палить. Не выходите из-за щита». Пулеметный огонь прошивал большинство призванных животных. Те редкие маги, что скрывались в общей толпе, занимались тем, что различными заклинаниями пытались или убить, или выкинуть более бронированных призванных существ. «Нет, они так всех перестреляют. Отводим назад, под щит». Эта партия напоминала шахматы. Каждый имел свои козыри, и все ожидали ошибку противника, как и возможность снять с шахматного поля очередную пешку. «Сокол, где там ушедшая группа?» «На каком-то старом раздолбанном мосту. Объезжают ямы. Около 3 километров южнее вас». «Принято». Я активно думал, планируя следующие шаги. «Хорошо, Василиск, анализируй. Шаг первый. Сэм, Эмбер, Сокол и Одиночка идут на перехват группы. С собой забираете своих призванных зверей для мяса. Задача — ликвидация противника. Уходите порталом Дона к точке, которую выберет Сокол. Можете бить по площади имеющимися заклинаниями и навыками». «А на мосту?» Василиск кивнул в сторону уже дошедших до середины моста психов. «Садимся за пулеметы. Водители БМП тоже пусть открывают огонь на поражение. Умнику приготовиться. Вывести 10 дронов на позицию под щит. Если не справимся с наплывом, атаковать цели. Основные наши способности все так же не раскрываем». По щиту ударили выстрелы и редкие заклинания, робко проверяя его на прочность. К концу моего указания, одобренного нашим тактическим гением Василиском, огонь велся уже сплошным потоком, вызывая возмущение в точке соприкосновения и демонстрируя таким образом неприятелям нашу защиту. Понемногу тающую защиту. «Какая прочность?» Медведь уже не был таким расслабленным и вальяжным, как минуту назад. Я скосил глаза в сторону, сверяясь с интерфейсом. 98%. Уже 97%. «Ну, тогда я спокоен. Интересно, что раньше произойдет? Патроны кончатся у них? Или первый щит разрушится?» «Ладно, не отвлекаемся. Начинайте выкашивать эту поросль». Судя по всему, тот факт, что мы можем стрелять из-за щита, оставаясь в безопасности, был для них сюрпризом. Неприятным сюрпризом. Только выкосились первые 2 десятка условных шеренг, как бронеавтомобили сорвались с места и, не считаясь с потерями мяса, двинули на противоположный берег. Рассекая толпу, активно засверкали пятки вражеских магов. «По идее, наша очередь атаковать. Умник, отправь дронов улепетывающим неприятелям!» Зажужжали приводы дронов, отправляя взрывоопасный подарок на противоположный берег. Часть не долетела, столкнувшись со смертоносными маленькими противниками. Но все-таки подарок достиг 3 из 4 машин. Последняя успела укрыться под плотным огнем союзников и спастись. «Сойдет! Опа! А вот и следующий ход!» Земля дрожала, а я переключился на магическое зрение и наблюдал за тем, как к нам под землей тянутся непонятные жгуты. «Приготовьтесь! Атака из-под земли!» Земля уже шла конкретно ходуном, когда из-под нее, разрывая и впиваясь в щит, стали вылезать отростки какого-то растения. «Похоже на замедление лианами, только уровень 3 или 4, скорее всего», — прикинула Динара, обновляя бафы. «Да, не хотел бы я в этих колючих объятиях оказаться», — согласился с ней Дон. Лианы на одном крае стали скапливаться, и вся наша защитная конструкция стала понемногу поддаваться, наклоняясь в бок. Я первым подал пример, вытащив глефу рампотанг, и начал отсекать и отрубать щупальца прямо через щит. «Так дрова я еще не рубил!» Замахиваясь мифическим двуручным топором, выкрикнул медведь. «Снова прут по мосту! Массированная атака!» Заметил Василиск, кромсая своим мачете чертовы лианы. «Нашли, блин, друг друга! Мачете и лианы! Под Уралом! Тьфу!» Я сверился с магическим зрением и выбрал угол наклона, направив глефу в землю. Активировал выброс маны и опустошил насыщенное энергией оружие. Удар прошел вдоль всего основного ствола растения, в сторону корневища, которое не желало сидеть спокойно под землей где-то вдалеке. Видимо, и у него были ограничения на дальность применения своих щупалец. Основное корневое тело, получив урон, решило убраться из-под атаки и ринулось по проложенному туннелю в сторону, судя по всему, технической трубы. Не знаю уж, для чего та использовалась, в магическом зрении в целом ее увидеть было непросто из-за мешающих обзору объектов — земли и камней. Пока не обвалилась земля, вкинул в образовавшуюся дыру связку гранат. Взрыв поднял кучу песка и пыли в воздух, и видимость упала под щитами. «Лопок!» Медведь хлопнул в ладоши, и вокруг нас закружился ураганный ветер, унося пыль и возвращая ненадолго обзор. Ненадолго, потому что спустя пару секунд действие способности прекратилось, и пыль стала оседать на землю, хотя уже не в таком большом количестве. Все-таки на улице не стоял мертвый штиль. Враги были уже на подходе, заливая нас магией и снарядами. Ответили тем же, но куда менее массово. Все-таки численный перевес — не шутка. «Щит 42%! Держимся, отстреливаемся, минимум способностей демонстрируем. Если упадет до 1%, я его отменю и применю слабенькую волну огня. Туда сразу всех призванных отправляем. Умник, еще 30 дронов высылай, по 10 за раз, чтобы их за БМП видно не было». «Принято, полетели птички, ждем команды». «Бей в первую очередь в технику и магов». «Понял». Мы стали отмахиваться, стоя на краю щита, с флангов нашего Фермопильского ущелья, отсекая и разрывая ряд за рядом мяса, летели пули из 4 пулеметов с парка у медведя и 2 агрегата у скалы Рина. Сверху, работая по технике, отстреливались оба БМП. Раз за разом мы вкидывали навесом гранаты, уже опустошив 3 ящика. «Сэм на связи. Как вы там?» «Держимся. Пошла мясорубка. Первый щит 11%. «Окружаторы все, сдохли. Кроме лидера, некто Ямагути. На всю спину у него татуировка. Догадаешься сам, какая?» «Мудаки в кожанках». «Все верно. Сказал, что он глава клана Якудза и просит аудиенции. Готов выкупить свою жизнь за информацию». «А ты что?» «Вырубил. Алекс в него какую-то стрелу всадил. Говорит, она выносливость высасывает. 5 минут, и он не сможет даже пикнуть». «Хорошо, молодцы. Тащите этого пиздюка сюда и присоединяйтесь к рубке». «В воде пошли! Лодки со стороны ГАЗ плывут!» — закричала Динара. «Вижу. Может, это не они?» Я скривился. Лодки очень даже не хотелось топить. «Они открыли по нам огонь!» «Пидорасы! Придется пустить их на дно». Я вытащил из Центуриона несколько ракетных пусковых установок. Вместе с Василиском на пару прицелились и выпустили по ракете. Моя, закладывая вираж, прилетела прямо в сраку. Вернее, под корму. Всего их было 3, осталось 2, так как ракета Василиска улетела в молоко. «Сука, не ту установку схватил!» Он попытался исправить оплошность и взял новую, с отметкой о тепловом наведении, когда шедшее первым судно внезапно оказалось перед огромной разинутой пастью. Врезалась в него и исчезла в гигантской глотке. «Это еще что за поебень? Это еще что за нахуй, блядь, такое?» Мы синхронно выпалили начало, по сути, одинакового предложения, и переглянулись. «Ебал я в рот такую рыбалку! Напомни мне не подходить близко к воде!» Серьезным, как никогда, тоном попросил меня Василиск. «Что там у вас?» «Лодки больше не проблема». И действительно, третья лодка с пулеметом развернулась и с раскрасневшимся дулом палила прямо по воде, уплывая обратно в сторону ГЭС. Приблизившиеся к берегу бойцы, желавшие, видимо, переправиться на водном такси через канал, резко, как детский понос, сдриснули в сторону, из которой сунулись. «Зашевелились их лидеры!» Рядом со мной приземлился ворон. «Отсюда незаметно, но они стягивают веером вокруг моста все тяжелое вооружение. Половина психов уже либо полегла, либо на мосту, но продолжают переть. Уроды, по сути, обычных людей как-то используют вместо щита. «Ну, вариантов, как их упокоить, у нас нет. Не будешь же на каждого бригаду санитаров вызывать?» Выдохнул подошедший из тени БМП Сэм. «Так-то оно так, но от этого не менее паршиво». 2%! Внимание! Отменяю!» «Отменить одно и запустить второе». Стоя в первом ряду, в 20 сантиметрах от плюющего пеной лица по ту сторону щита, дело плевое. Принять смерть этих людей из-за отсутствия способа их спасти сложнее. «Шторм пламени!» Я не сказал ни слова, но мои губы зашевелились, обозначая слова. Слева и справа от меня четкой горизонтальной линией сформировалась полоска пламени. Мгновение, и она уже возвышается надо мной на 2 метра. Вдох, и она покатилась вперед, моментально обращая в пепел слабые человеческие тела. Выдох, и она остановилась на середине моста. Хватит. Я снял очки ночного видения и потер глаза. Слепануло, черт возьми, знатно. Возобновился робкий обстрел. И снова в нашу сторону, проверяя нашу оборону на прочность, понеслись упившиеся безумием враги. «Жопой чую, сейчас что-то будет!» Сокол после всех своих хождений по грани точь-в-точь повторил мне мои чувства, нашептываемые интуицией. «Аналогично. Не расслабляйтесь!» — разделил я его позицию. «Эй, а куда мухи с комарами исчезли?» Эмбер обратила взгляд на практически безоблачное небо. «Облетают с фланга, чтобы ударить в тыл по моей команде. Небо красивое. Думаю, пора». «Пора в атаку?» «Нет, пора стать серьезным и приготовиться». Я не понимал, что именно происходит, но у меня прямо волосы на руках дыбом вставали. Вроде бы мы ничего и никого не потеряли, кроме боеприпасов и парочки дронов. А противник уже лишился большинства сил. Ну и что, что это было мясо? А реально их бойцы не потеряли и пятой части своей силы. Все это очень странно пахло. «Так, для начала скроемся из их поля зрения хотя бы немного. Пепелище!» Я бесшумно активировал заклинание у самого края моста. Видимость сильно упала за счет хаотично бегающих на этом участке частиц, перекрывающих обзор и нам, и противнику. Но у нас был сокол и дроны. «Умник! 5 дронов к облакам, наблюдать за противником!» «Небо!» Я нашел пентаграмму нужной способности. «Благословение звезд!» Мой взгляд устремился ввысь, туда, где разными цветами, ярко освещая небосвод, загорелись звезды. 7 характеристик, 7 разноцветных звезд, как радуга в небе. Сейчас эти цвета имеют опошленный смысл, но мне плевать. Яркий голубой цвет — цвет лесного ясного неба. Интеллект. Мой выбор очевиден. «Вы получили благословение звезды ИС. Ваша характеристика интеллекта увеличена на 20%. Срок действия благословения 29 минут 57 секунд». «Боевая форма номер 1. Активация!» «Сокол, тебя, кажется, вычислили. Птицы отстреливают». В бинокль посмотрел Сэм и сделал выводы. «Кстати, связь сдохла». «Видимо, решили-таки дать нам настоящий бой. Берегли силы на нашу базу. Ха, хер им! Теперь боятся, суки, и правильно делают!» Дон был, как всегда, излишне экспрессивен. Вдалеке нарастал протяжный свист. Все сразу услышали его и стали оглядываться. Свист становился все сильнее. И к моменту, когда меня покрыла биоброня, я понял, откуда он идет. «Дон, телепорт! Живо свалили!» Я еще кричал, а мои руки уже иссушали камни маны один за другим, и поверх нас по очереди вырастали щиты, опустошая мои резервы. Зелье маны еще вливалось в горло, когда я, пасом руки, активировал перекачку маны у всех соратников вокруг в мой источник. На 5-м щите я был практически пуст. За мной мелькал телепорт, в который влетали люди. Из БМП вылезли стрелки и водитель, а Рин продолжал, стоя сбоку, палить куда-то вперед тумана. Ну, раз замедление времени не началось и обилка не сработала, сдохнуть я не должен. Но все же... «Черная молния!» Я рывком вкинул всех зевающих бойцов прямо в портал, накрыв кучу малу стальной задницы Рина по ту сторону. «Врата Иштар!» На пятом уровне они должны были обезопасить меня от 20 ударов. А удары вполне себе могли прилететь. Ведь если я сперва думал об артиллерии, а затем о ракетном обстреле, то за эти мгновения, что прошли с обнаружения опасности, я понял, что это магическая способность. Сраный ты, клишированный Армагеддон, с таким же сраным метеоритным дождем! От автора. Всем привет! Если вы читаете или слушаете эти строки, значит, вы купили мою книгу. Спасибо вам за это. Ну а если не покупали, тогда не поленитесь найти ее и поставить лайк хотя бы, жулики. Теперь немного о книге. Сам цикл для меня эксперимент. Я ищу свой стиль, стараюсь исправлять то, что требует исправления, и создавать захватывающий дух приключения. В этой книге я решил уйти от 40 тысяч плюс знаков в одной главе и сосредоточиться на частых обновлениях, чтобы история не ставилась на паузу, и вы могли практически каждый день читать свежие главы. Поэтому эта глава всего лишь на 11 плюс тысяч знаков. По идее, мы сейчас в середине сражения, и записывание его до конца сделает главу емкой, но долго написуемой. В любом случае, если вам кажется, что выбранный мной метод немного неправильный, напишите в комментариях, обсудим. Да и в целом, делитесь впечатлениями. Поверьте, это здорово радует и автора. Практически как борщ жены. Ну а если совместить одно с другим...